и очень просим беречь свое драгоценное здоровье. Леопольд взялся читать письмо сына, но не в силах был продолжать. От письма Вольфганга веяло смирением, совсем ему не свойственным, и Леопольд внезапно похолодел от страха. Уж жива ли Анна-Мария? Нет, Господь Бог не так жесток, убеждал он себя, иначе самый благочестивый человек может впасть в безбожие. Он позвал Наннерль, желая послушать ее мнение, но Наннерль, прочтя письмо брата, разрыдалась. «Что нам остается думать?» — сказал Леопольд. «Либо ее уже нет в живых, либо ей стало лучше, поскольку письмо помечено 3 июля, а сегодня уже 13-е». Вольфганг позвал священника. «Мы ее уже, наверное, потеряли», — воскликнула Наннерль. «Да, слишком уж он старается нас утешить. Вольфганг никогда не стал бы писать в таком торжественном стиле, не потеряя он всякую надежду. Или это уже свершилось, и он не мог писать по-другому?» Леопольд и Наннерль сидели примолкшие и грустные, ошеломленные печальным известием, когда вошел Буллингер. Леопольд молча подал ему письмо от Вольфганга. Тучный седовласый священник внимательно прочел письмо, и на лице его отразилась печаль. «Что вы думаете, Леопольд?» — спросил он. «Я думаю, Анна-Мария умерла». «Боюсь, что это так», — печально произнес Буллингер. «Вольфганг не стал бы писать столь тревожное письмо без всякой на то причины». И когда священник, стараясь утешить Леопольда, проговорил: «Мужайтесь, надо быть готовым ко всему», Леопольд понял, что под этим подразумевалось, и с отчаянием в голосе сказал: «Я не только уверен, что она умерла, я знаю, ее не было в живых уже в тот момент, когда писалось письмо». «Разве не так, Буллингер?» Голос его был тверд, но сердце разрывалось от горя. Лицо священника утратило свой обычный румянец, и наступившая тишина казалась зловещей, как сама смерть. И тогда-то, что было для Леопольда лишь догадкой, превратилось в уверенность. Буллингер обнял Леопольда и Наннерль, и втроем они залились слезами. На следующий день Леопольд закончил письмо к Анне Марии, обращаясь уже только к Вольфгангу. Он оставил поздравления по случаю именин, словно хотел этим удержать ее в живых, но написал сыну, что знает о его письме к Буллингеру, и просил Вольфганга изложить во всех подробностях мамину болезнь и смерть. Леопольд старался не поддаваться чувству жалости к себе, однако не мог не написать сыну, какую тяжелейшую трату они понесли. Разве мог он позволить себе распускаться, тем более перед сыном, наставником которого он был всю жизнь? Не мог Леопольд допустить и того, чтобы жертва, принесенная Анной Марией, оказалась напрасной? Иначе как можно примириться с ее смертью? «Не волнуйся за меня, я постараюсь пережить свое горе», — писал он, — «как подобает мужчине. Помни всегда, какая у тебя была прекрасная мать. Теперь ты сможешь особенно оценить ее любовь и заботу». В конце письма Леопольд посоветовал сыну приложить все усилия к тому, чтобы раздобыть заказ на оперу. «Это гораздо разумнее, чем целиком зависеть от Легро, Новерра или даже герцога Дегиня. Хотя интересно было бы узнать, что с ними. Ведь Вольфганг ни словом не упомянул о них в своем письме». Леопольд написал также Гримму, поблагодарил барона за доброе отношение к Анне Марии и Вольфгангу и спросил, имеются ли в Париже для его сына хоть какие-нибудь перспективы. Однако Леопольду не давала покоя одна мысль. Так ли неизбежна была смерть Анны Марии? Он представлял себе, как она лежит там одна среди чужестранцев, и это невыносимо мучило его. Потом вдруг ему пришло в голову, что нужно немедленно вернуть сына назад из Парижа, пока этот город не погубил и его. Вернуть даже в том случае, если, как он надеялся, Гримм сообщит радостную весть, что дела Вольфганга налаживаются. В течение следующей недели многие друзья Моцартов нанесли им визиты и выразили свое соболезнование.